Глава 316.2. Удача за мной, а Ван Тиньшань, который все еще преследовал претендента на серебряную кровь, заметил это на расстоянии. Он был слегка ошарашен. Тем временем преследуемый им претендент на серебряную кровь тоже заметил это. Бум. Затем они оба направили часть своего сознания наружу, чтобы обратить внимание на изображение драгоценной улитки Есюаня. Они увидели, как изображение драгоценной улитки Есюаня взорвалось с громким звуком. Когда оно взорвалось, золотая тигриная кость под ним внезапно исчезла. Когда он появился снова, он был рядом с другой улиткой-сокровищницей прилива, находившейся в 6 милях от него, и улитка-сокровище прилива забрала его. Свист. Улитка с сокровищами прилива, которая утащила золотую тигровую кость, мгновенно растворилась в воздухе. Что? Ван Тиньшань был ошеломлен. Разве ты не помогал мне? Почему ты забрал у меня мое сокровище? Ха-ха. Укротитель зверей уровня претендента серебряной крови расхохотался, когда увидел это. Интересно. Ван Тиньшань, мы два укротителя зверей уровня претендента, но парень с платиновым уровнем провел нас. Тебе не кажется это интересным? Что? Ты собираешься сотрудничать со мной, чтобы убить его? Ван Тиньшань холодно улыбнулся. Сегодня я убил твоего зверя. Я действительно рад. Ничего страшного, что я не получил это сокровище. Кроме того, это тайное царство все еще открыто. У меня полно времени, чтобы поискать другие сокровища. Ты. Лицо укротителя зверей уровня претендента на серебряную кровь вытянулось, когда он услышал слова Ван Тиньшаня. Наконец-то получил это. Нервное напряжение Есюаня ослабло, когда он получил золотую тигриную кость. Он был в восторге. Было действительно захватывающе участвовать в поединке между укротителями зверей уровня Челленджер. Однако это было не то, что он должен был делать часто. Он бы не вмешался, если бы не золотая тигриная кость. Пора уходить. Он бы сказал древу мира позади себя открыть пространственный туннель, чтобы немедленно забрать его. Жужжание. Однако, когда он собирался это сделать, в воздухе началось колебание после того, как золотая тигриная кость упала ему в руку. Через секунду один за другим появились вихри. Эти вихри были точно над головами всех укротителей зверей, которые вошли в тайное царство. Что случилось? Это зрелище поразило укротителей зверей. Как это возможно? Сколько времени прошло? Может быть, чуть больше 10 минут? Однако все они побледнели, когда получили сообщение в своих головах. Согласно сообщению, за последние 10 минут у одного из них было слишком много эволюционных ресурсов для его уровня развития. Для сравнения, некоторые укротители зверей не получили ни одного сокровища, несмотря на прошедшее время. Их лица вытянулись, когда они получили это сообщение. Они пришли сюда повеселиться, они все проделали долгий путь, чтобы попасть сюда, но испытание в тайном царстве закончилось всего за 10 минут. Кроме того, кто был этот урод, который прошел испытание за такое короткое время? Многие люди были раздражены. Черт возьми, что за урод? Ну, в то же время Ван Тиньшань и тот укротитель зверей уровня претендента на серебряную кровь также онемели, когда получили это сообщение. Затем им кое-что пришло в голову. Они оба посмотрели на Есюаня, который в этот момент был в отдалении. Есюань был всего лишь укротителем зверей платинового уровня, но он получил эволюционный ресурс легендарного уровня. И тайное царство было закрыто сразу после того, как он получил золотую тигриную кость. Если это был не он, то кто еще это мог быть? Черт возьми, Ван Тиньшань был в хорошем настроении, несмотря на то, что потерял сокровище, но в этот момент он не мог удержаться от ругани. Ни за что. Однако не только Ван Тиньшань и другие были раздражены, но сам Есюань был потрясен. Он вошел сюда всего 10 минут назад, и он только что заключил контракт с 3 зверями и получил 2 эволюционных ресурса легендарного уровня. Но ему уже пора было уходить. Ему понадобилось 5 эволюционных ресурсов легендарного уровня, чтобы создать комбинацию из лазурного дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи. Он уже проверил 2 эволюционных ресурса, которые только что получил в редакторе зверей. Следовательно, он знал, что один из них соответствует белому тигру, а другой – красной птице. Но ему все еще нужно было найти еще 3 эволюционных ресурса легендарного уровня. И куда бы он пошел, чтобы найти 3 эволюционных ресурса легендарного уровня? У него были эликсиры для укрощения зверей. Пока он предлагал эликсиры для укрощения зверей Ся, он был уверен, что сможет получить все, что есть у Ся. Но вопрос был в том, Что, если бы у Ся не было этих легендарных эволюционных ресурсов? Кайф! Пока он думал об этом, воздушный вихрь опустился на его голову. Он перенес его обратно в потайную комнату, где он был в мгновение ока. Свист! Когда Е Сюань приземлился в комнате, из воздуха появился свет и в мгновение ока упал ему в руки. Это превратилось в странный знак, и он сразу же получил сообщение в своей голове. Это, глаза Е Сюаня загорелись, когда он получил сообщение. К его удивлению, для него произошел неожиданный благоприятный поворот. Глава 317.1. Награда, как ты думаешь, Могутин и другие находятся в этой тайной комнате? Когда Е Сюань только что покинул тайное царство четырех святых, группа из 30 с лишним укротителей зверей Альянса 10 тысяч планет случайно подошла к двери тайной комнаты, где находился Е Сюань. Их глаза загорелись, когда они увидели потайную комнату. Возможно, мы нашли какие-то следы, которые они оставили снаружи, но они внезапно где-то оборвались. Возможно, они вошли сюда и застряли здесь, поэтому не могут выбраться. Взволнованно сказал какой-то мужчина, бросив взгляд на потайную комнату, где находился Е Сюань. В секретной комнате мигал свет. Было очевидно, что на нее были наложены какие-то ограничения. Однако свет, горевший на двери секретной комнаты, был уже очень тусклым. Возможно, они смогли бы открыть ее, если бы попробовали. Что ж, мы будем действовать сообща. Давайте посмотрим, сможем ли мы открыть секретную комнату, сказал мужчина с отвратительным выражением лица. Могутин, Сзючжидуа и другие пропали почти 3 дня назад. Отец Могутина, Мо Полунь, и большие шишки, стоящие за Сзючжида и Сзючжигао, в течение последних 3 дней снова и снова оказывали на них давление. Эти большие шишки хотели, чтобы они нашли пропавших как можно скорее. Их прибытие сюда стало некоторым прогрессом. Однако им и в голову не приходило, что Могутинка и другие были убиты. Могутинка и другие даже разгромили Альянс Серебряной Крови, так кто же мог их убить? Бум! Они послали всех своих зверей атаковать тайную комнату. Я могу выбрать любой эволюционный ресурс легендарного уровня в тайном царстве четырех святых, пробормотал Е Сюань в тайной комнате. Он заметил укротителей зверей из Альянса 10 тысяч планет, как только появился в секретной комнате. Но он просто проигнорировал их. Он сосредоточил все свое внимание на сообщении, которое только что было отправлено ему. Согласно этому сообщению, именно из-за него тайное царство было закрыто. В качестве награды он мог выбрать любой из эволюционных ресурсов легендарного уровня в тайном царстве. Его глаза загорелись, когда он получил сообщение. Эволюционные ресурсы легендарного уровня было трудно достать. Заполучить любого из них было бы для него очень важно. Пока он размышлял таким образом, в его голове появился список. В списке были все эволюционные ресурсы легендарного уровня, которые можно было найти в тайном царстве четырех святых. У меня будет этот духовный камень крови черепахи легендарного уровня. Е Сюань просмотрел список. Затем он сделал свой выбор. Духовный камень крови черепахи, который он выбрал, был духовным предметом легендарного уровня, наполненным эссенцией крови черной черепахи. На самом деле, он больше хотел заполучить амулет четырех святых легендарного уровня или божественный свет четырех святых. Но, к сожалению, их не было в тайном царстве четырех святых. Свист. Когда Е Сюань сделал свой выбор, в воздухе появилось несколько огоньков. Затем через секунду перед ним появился темно-красный камень высотой более 3 футов. От камня исходило какое-то давящее ощущение. Это духовный камень крови черепахи. Е Сюань был слегка заинтригован. Он взял его, бросив на него 2 взгляда. Таким образом, он сможет внести свою первую комбинированную правку, чтобы найти 2 последних эволюционных ресурса легендарного уровня, которых ему не хватало. Амулета четырех святых нет даже в тайном царстве четырех святых, поэтому мне почти невозможно найти его на лазурной планете. Что касается духовного предмета легендарного уровня с кровью лазурного дракона, я, возможно, смогу найти его на лазурной планете, подумал Е Сюань, когда взял духовный камень крови черепахи. Итак, мне все еще нужно вернуться в полупрозрачное тайное царство. У него все еще было незавершенное испытание 3 в 1 в полупрозрачном тайном царстве. Если он не пройдет испытание немедленно, ему придется пройти испытание 4 в 1, когда он достигнет алмазного уровня. Из-за этого он немного неохотно согласился на испытание. Если бы он каждый раз объединял новое испытание, на какое испытание в конечном итоге заставило бы его пойти полупрозрачное тайное царство? Хорошо,

когда взял духовный камень крови черепахи. Итак, мне все еще нужно вернуться в полупрозрачное тайное царство. У него все еще было незавершенное испытание 3-в-1 в полупрозрачном тайном царстве. Если он не пройдет испытание немедленно, ему придется пройти испытание 4-в-1, когда он достигнет алмазного уровня. Из-за этого он немного неохотно согласился на испытание. Если бы он каждый раз объединял новое испытание, на какое испытание в конечном итоге заставило бы его пойти полупрозрачное тайное царство? Хорошо, я пойду и проверю. Е Сюань глубоко вздохнул. Затем он спрятал жетон в надежном месте. Ему нужно будет использовать этот жетон, чтобы войти в тайное царство 4 святых, когда в будущем он достигнет уровня претендента. Это было еще одно преимущество, которое он получил от наследства Цзиньяина. Уровень претендента. В глазах Е Сюаня вспыхнул огонек. Он задавался вопросом, будет ли он достаточно силен, чтобы завоевать все тайные царства 4 святых, когда достигнет уровня претендента. Если бы он действительно смог, то получил бы тонны эволюционных ресурсов. Многие эволюционные ресурсы уровня претендента и даже некоторые эволюционные ресурсы уровня легенды, вероятно, к тому времени уже не пригодятся ему. Но он все еще может улучшить свою удачу, сделав это. Думая об этом, Е Сюань направил часть своего сознания, чтобы посмотреть на истинный символ передачи Дворца Океанских Драконов в своей голове. Он не мог использовать истинный передающий знак Дворца Океанских Драконов, чтобы передать его обратно в свой Дворец Истины на равнинах Древних Богов. Глава 317.2. Лишь свист, но это все равно могло помочь ему мысленно обрести больше удачи. К концу путешествия в тайное царство 4 святых его показатель удачи увеличился с 0 до более чем 100. Очевидно, заключение контракта с 3 зверями и получение 2 эволюционных ресурсов легендарного уровня очень помогли ему. Однако, если бы он захотел обменять сокровища из Дворца Океанских Драконов, он мог бы обменять только 100 с лишним очков удачи на духовный предмет легендарного уровня с кровью лазурного дракона. Если бы он захотел обменять амулет 4 святых, ему потребовалось бы больше очков удачи. Ни лазурный дракон, ни белый тигр, ни алая птица, ни черная черепаха не манипулировали размерами. Но у них были свои способы становиться больше или меньше в зависимости от методов, которые они культивировали. Таким образом, все они могли в какой-то степени изменять свои размеры. Кто там? 10 с лишним укротителей зверей из альянса 10 тысяч планет, охранявших это место, нашли Е Сюаня, как только он высунул голову из темной воды. Они все побледнели, когда обнаружили, что Е Сюаня с ними нет. Е Сюань, некоторые из них узнали Е Сюаня. Всплеск, всплеск. Черная черепаха, перебирая ногами, плыла не слишком быстро и не слишком медленно. Эти люди очень скоро остались позади. Стреляйте. Какого черта? Он такой высокомерный. Несмотря на их вопросы, Е Сюань даже не ответил на них. Укротители зверей из альянса 10 тысяч планет, охранявшие это место, пришли в ярость. Пошли. Давайте поймаем этого парня вместе. Награда за его убийство не такая большая, как была раньше, но мы, вероятно, получим какую-нибудь награду, если сможем вернуть его альянсу, сказал укротитель зверей из племени Уилкин Кристалл с горящими глазами. Глаза остальных загорелись, как только они услышали это. Они собирались немедленно отправить своих зверей в погоню за Е Сюанем. Они хотели поймать Е Сюаня живым. Свист. Однако, когда они уже собирались действовать, вокруг них ни с того ни с сего появилась запретная зона. Как только запретная зона приобрела очертания, одна за другой зеленые ветви деревьев выросли из воздуха и достигли их. Все небо было покрыто этими ветвями. 10 с лишним человек были убиты в одно мгновение. Затем эти ветви изогнулись, и все мертвые тела этих людей исчезали после их превращений. Древо мира очень хорошо ладило с Лил Ван, и это было великолепно. В нем было видно, как Е Сюань уничтожал трупы и убирал следы после каждого убийства. Затем, следуя совету Лил Ван, он научился у Е Сюаня. Он даже забрал звериные кольца этих людей для Е Сюаня, предварительно уничтожив их тела и убрав следы. Свист, свист. Покинув тайное царство 4 святых, Е Сюань позволил древу мира увести его прогуляться по бескрайнему лесу, чтобы собрать эволюционные ресурсы. Он никогда бы не проявил милосердия к укротителям зверей из альянса 10 тысяч планет и альянса серебряной крови, с которыми он столкнулся. Бескрайний лес затих всего за несколько часов, и за последние несколько часов Е Сюань получил здесь множество эволюционных ресурсов. Наконец-то прошло 3 дня. Когда он разграбил это место, прошел уже третий день с тех пор, как он пришел на равнины древних богов. Это означало, что он мог покинуть равнины древних богов в любое время. Глава 318.1. Мечтай дальше. Прошло уже три дня, Е Сюань глубоко вздохнул, получив сообщение в своей голове. Прошло три дня с тех пор, как он пришел на равнины древнего бога, и он, наконец, смог отправиться на лазурную планету в невоенном статусе, выразив свое желание уйти устно. Ладно, позже, спешить некуда. И то, что произошло, было вне его контроля. Он и сам не ожидал, что сможет перейти с золотого уровня на платиновый. Ему просто повезло. Судьба была к нему благосклонна. Что он мог поделать, если судьба была к нему благосклонна? Ему пришлось с этим смириться. А мысли продолжали приходить Е Сюаню в голову. Затем он внезапно обратил свой взор на эволюционный ресурс. Кровь истинного дракона легендарного уровня. Если бы он выбрал ее, то мог бы купить целую бутылку. В бутылке легендарной настоящей драконьей крови было 20 капель. Если бы он обменял ее во дворце океанских драконов, это стоило бы ему 300 очков удачи. И если бы он захотел отредактировать божественного дракона с 5 когтями и 5-цветного божественного феникса, этот эволюционный ресурс был бы необходим. Но для первой правки ему понадобилось бы всего 10 капель крови истинного дракона легендарного уровня и 10 капель крови истинного феникса легендарного уровня. Бутылка настоящей драконьей крови, это было бы слишком. Если бы это были полбутылки настоящей крови дракона и полбутылки настоящей крови феникса, он, вероятно, выбрал бы их. Какой красивый приз! Е Сюань глубоко вздохнул, осознав, что на этом уровне он может выбирать даже эволюционные ресурсы. Не спеши. Продолжайте искать. Е Сюань, немного успокоившись, снова начал просматривать содержимое экрана. Поскольку он не мог получить истинную кровь дракона и истинную кровь феникса одновременно, амулет четырех святых стал его главной целью. У них действительно есть это здесь? Е Сюань продолжил поиски. Несколько минут спустя он, наконец, нашел амулет четырех святых на экране. Он был слегка взволнован находкой. Он был потрясен тем, что в полупрозрачном тайном царстве действительно была эта вещь. На самом деле, с точки зрения стоимости, четыре священных зверя требовали 230 очков удачи во дворце океанских драконов. Так что это было даже дешевле, чем бутылка настоящей драконьей крови легендарного уровня. Однако эта вещь была редкостью. Кроме того, ему не нужна была целая бутылка настоящей драконьей крови, поэтому после недолгих колебаний он решился. Он решил выбрать амулет четырех святых. Свист. Е Сюань увидел звезды, как только сделал свой выбор. Затем перед ним появился совершенно новый экран. Что это? Е Сюань слегка остолбенел при виде нового экрана. Он был сбит с толку, не понимая, что происходит в данный момент. В прежние времена его отправляли на испытательный полигон каждый раз, когда он делал свой выбор. Но на этот раз процесс выглядел иначе. В этом испытании вам нужно убить трех живых существ на промежуточном алмазном уровне. Пожалуйста, выберите место проведения судебного разбирательства, где вы хотите его провести. Глава 318.2. Не уйду, пока Е Сюань размышлял об этом. Он услышал тот же голос у себя в голове. Нужно ли ему было убить трех живых существ на промежуточном алмазном уровне, и он должен был сам выбрать место для испытания? Е Сюань онемел. Затем он огляделся и кое-что понял. Он понял, что происходит. Затем его глаза загорелись. К тому времени испытание не казалось ему слишком сложным. Если он выложится по полной и будет охотиться только на более слабых монстров среднего алмазного уровня, у него будет отличный шанс завершить испытание. «Мне нужно будет убивать монстров выше моего уровня», – пробормотал Е Сюань. «Живые существа на алмазном уровне были намного сильнее, чем на платиновом. Но разница между ними была не такой большой, как между серебряным и золотым уровнями. Поэтому он сразу же постучал по экрану. Когда он постучал по нему, то почувствовал, что его сознание, казалось, мгновенно достигло какого-то виртуального места. Вокруг виртуального места были изображения, которые постоянно менялись. Их было так много, что он не мог сосчитать, сколько их вообще было. Ну, Е Сюань был поражен. Он внезапно обнаружил, что эти изображения на самом деле были тем, что происходило в каждом уголке планеты древних богов. Он счел это невероятным. Он был потрясен тем, что полупрозрачное тайное царство обладало такой удивительной способностью. Более того, оно было информировано обо всем, что происходило на планете древних богов. А да, верно, Есюаню что-то пришло в голову. Он начал искать что-то в этих изображениях. Он хотел знать, покинула ли Линлин тайное царство. Если бы она этого не сделала, он бы нашел ее на этих изображениях. Кроме того, Лин Шеру был укротителем зверей алмазного уровня. Там, где она была, должно быть множество монстров алмазного уровня. Есюань обнаружил, что его сознание, похоже, очень быстро усваивает информацию в том виртуальном месте, которое он искал. Он просмотрел множество изображений за секунду. Нет, он все искал и искал. И вот, наконец, на одном из снимков он заметил симпатичную женщину в светло-голубом платье. Лин Шеру. Она стояла на вершине холма и, нахмурившись, смотрела вдаль. Ему стало интересно, на что она смотрит. «Я действительно нашел ее», — Есюань был удивлен. Он был слишком хорошо знаком с Лин Шеру. Он был уверен, что это она. Он не мог ошибиться. Вот и все. Итак, он переключил свое сознание, чтобы сделать свой выбор. Никогда не было ясно сказано, что он не может получить никакой помощи в этом испытании в полупрозрачном тайном царстве. Если бы он встретился с Лин Шеру, она могла бы предложить ему какую-нибудь помощь. Свист. Как только Есюань сделал свой выбор, он сразу же исчез из прозрачного тайного царства. Когда он появился снова, он был там, где была Лин Шеру. Где она? Однако Есюань был ошеломлен, как только появился. Он огляделся, но Лин Шеру нигде не было видно. Он внимательно осмотрел вершину, на которой находился, и обнаружил, что это то самое место. Лин Шеру стоял прямо здесь, на этом снимке. Это не может быть таким совпадением. Внезапно Есюаню пришло в голову, почему Лин Шеру исчез. Возможно, в тот момент, когда он принял решение прийти сюда. Так случилось, что она покинула равнины древних богов и отправилась на лазурную планету. Ему бы очень не повезло, если бы это было правдой. Затем он переключил свое сознание, чтобы открыть карту улитки сокровищ прилива в реальном времени. Он оглянулся и обнаружил, что Лин Шеру поблизости нет. По крайней мере, она была не дальше, чем в 160 милях от него. Хорошо, я думаю, именно это и произошло тогда. Есюань оказался беспомощным. Он воскликнул, как ему не повезло. Итак, в то же время Есюань внезапно посмотрел вдаль с блеском в глазах. В этот момент к нему издалека на большой скорости приближались три укротителя зверей. Это были три укротителя зверей серебряной крови алмазного уровня. Это они. В глазах Есюаня вспыхнул холодный огонек, когда он увидел тех трех укротителей зверей серебряной крови на алмазном уровне. Он видел, как нахмурилась Лин Шеру, прежде чем прийти сюда. Казалось, она попала в какую-то беду. До него дошло, что ее неприятности, должно быть, были связаны с теми тремя укротителями зверей серебряной крови на алмазном уровне, и ее уход в основном тоже был связан с ними. А, в то же время трое укротителей зверей серебряной крови алмазного уровня на большой скорости приближались к Есюаню, чтобы убить Лин Шеру. Они увидели, как Лин Шеру внезапно исчезла. Однако в тот момент, когда Лин Шеру исчезла, на том месте, где она стояла, появился мужчина. Они были по-настоящему поражены. Неужели это Есюань? Есюань из Ся, но они сразу узнали Есюаня. Не все кланы в галактике знали Есюаня. Однако мало кто из укротителей зверей из клана Серебряной Крови, клана Вечной Ночи и клана Серебряного Рога не знал Есюаня, независимо от их уровня. Ха-ха, какой сюрприз. Лин Шеру покинул тайное царство, но Есюань, ты пришел сюда. Трое укротителей зверей серебряной крови алмазного уровня расхохотались, как только увидели Есюаня. Мое пробное задание – убить трех живых существ среднего алмазного уровня. Три укротителя зверей выше среднего алмазного уровня тоже должны учитываться, не так ли? Однако в глазах Есюаня вспыхнул огонек, и трое укротителей зверей серебряной крови рассмеялись. Глава 319.1. Не дрогнуть в сердце Есюаня зародилось желание убить, когда он понял, что Лин Шеру, возможно, был вынужден покинуть равнины древнего бога из-за этих трех укротителей зверей из клана Серебряной Крови. Среди этих трех укротителей зверей из клана Серебряной Крови даже самый слабый был укротителем зверей среднего алмазного уровня. Двое других были на продвинутом алмазном уровне. Он не мог противостоять им троим в такой ситуации. Возможно, он не сможет даже провести внезапную атаку. Даже со способностями Лин Шеру, она все равно предпочла уйти, столкнувшись с ними троими. Эти трое, вероятно, были не просто обычными укротителями зверей алмазного уровня. Они, должно быть, чрезвычайно талантливые укротители зверей из клана Серебряной Крови. Ему пришлось немного подумать, если он действительно планировал убить их троих. Вперед! Есюань мгновенно вызвал мировое древо, когда подумал об этом. Он предстал в своем первоначальном облике, а не в облике трехлетнего ребенка. Таким образом, мировое древо преобразилось в подобие священного божественного дерева. Свист! Сердце Есюаня дрогнуло, и в следующее мгновение мировое древо открыло пространственный канал и перенесло его с собой, мгновенно перенеся за сотни миль. Это, увидев это, брови трех укротителей зверей алмазного уровня из клана Серебряной Крови начали подергиваться. Они были удивлены скоростью реакции Есюаня. Они использовали энергию своего разума, чтобы осмотреть местность, и поняли, что Есюань уже был вне зоны их восприятия. Что происходит? Разве он не достиг золотого уровня не так давно? Как ему удалось ни с того ни с сего сбежать так далеко? Укротитель зверей из клана Серебряной Крови нахмурил брови. Мы не можем позволить ему сбежать. Это наш шанс, поскольку он появился прямо перед нами. Глаза укротителя зверей из клана Серебряной Крови горели. Он взмахнул руками и выпустил черного и устрашающего кальмара размером около 200-300 метров. Как только кальмар появился, он вонзился в пустоту и мгновенно телепортировался туда, где ранее был Есюань. Добравшись туда, он снова вонзил свои 8 щупалец в пустоту и в одно мгновение вспыхнул и исчез. Что происходит? У этих троих парней тоже есть звери из космической стихии. В то же время Есюань, который только что ушел, сразу же открыл мини-карту приливной улитки сокровища в режиме реального времени. Открыв мини-карту Тейдалклад улитка в режиме реального времени, он обнаружил кое-что странное в этом укротителе зверей из клана Серебряной Крови. У этого парня на самом деле был зверь космической стихии. Зверь космической стихии у этого укротителя зверей из клана Серебряной Крови был зверем алмазного уровня. Неудивительно. При виде этого выражения лица Есюаня стало намного серьезнее. В то же время он понял, почему Линшеру решил уйти. Ура! При мысли об этом Есюань содрогнулся. Он подобрал семя пустоты и подбросил его в воздух примерно на 100 метров в сторону, спрятав его. Пошли. Спрятав семя пустоты, Есюань не потерял бдительности и попросил мировое древо взять его с собой, открывая пространственный туннель. Он исчез в мгновение ока. Свист. Сразу после того, как Есюань ушел, гигантский черный кальмар возник из воздуха прямо на том месте, где он только что был. Кальмар несколько раз ткнул своими 8 щупальцами в пустоту, как будто что-то почувствовал. Подняв щупальце, он нашел семя пустоты, которое только что спрятал Есюань. Ему удалось легко сломать его. В следующий момент он снова ткнул своими 8 щупальцами в пустоту, как будто определяя траекторию шаттла Есюаня. Он снова исчез после короткой вспышки. У этого парня есть способность проверять следы, оставленные в космосе. Есюань стал свидетелем этого в режиме реального времени с помощью мини-карты приливной улитки сокровища, когда его уносили с помощью мирового древа. После того, как он стал свидетелем этого, выражение лица Есюаня стало еще более серьезным. Он понял, что на этот раз ему грозит опасность. В то же время, этот черный кальмар был зверем среднего алмазного уровня благодаря чувствам приливной улитки. Зверь среднего алмазного уровня, также относящийся к космической стихии, отличался от всех остальных существ. Он был уверен, что сможет убить слабого зверя среднего алмазного уровня. Но что касается пустотного кальмара, то он совсем не чувствовал уверенности. «Я должен делать это медленно». Есюань глубоко вздохнул. Когда он подумал об этом, его разум содрогнулся. Он вызвал мираж улитки сокровища, созданный клоном приливной улитки сокровища примерно в сотне миль отсюда. Как только Есюань вызвал мираж улитки сокровища, он спрятал семя пустоты в том месте, где оно только что появилось. Покончив с этим, он позволил мировому древу увлечь себя за собой и исчез вдали. Свист. На этот раз, вскоре после ухода Есюаня, на том месте, где он был, снова появился огромный черный кальмар пустоты. Но на этот раз, после того, как он пару раз ткнул своими щупальцами, ему не удалось найти семя пустоты, которое поместил Есюань. Оно встряхнуло 8 щупальцами и снова исчезло. Было очевидно, что оно снова направлялось в направлении Есюаня. Вдали Есюань, который уже вышел из пространственного туннеля, вздохнул с облегчением, увидев это. Было слишком сложно избавиться от этого черного кальмара пустоты. Он действительно не ожидал, что столкнется с врагами на этом уровне так скоро. Ты действительно не можешь недооценивать этот мир. Есюань глубоко вздохнул. на этот раз, если бы не то, что мировое древо владело техникой сотворения мира, и имело поддержку силы мира в своем теле, это увеличивало мощь всех его навыков. Глава 319.2. Вжик он боялся, что кальмар пустоты все еще может догнать его после использования мирового древа, которое было на платиновом уровне, пике, всего пару раз. Поэтому Есюань оставался бдительным. Он понимал, что сейчас он все еще недостаточно силен. Немногие укротители зверей его уровня могли сравниться с ним. Но, столкнувшись лицом к лицу с укротителем зверей алмазного уровня и с укротителем зверей алмазного уровня, владеющим зверем космической стихии, ему было не так-то просто справиться с кем-то на этом уровне. Ура! При мысли об этом сердце Есюаня дрогнуло. Затем он призвал клона улитки сокровища прилива, которую он только что создал примерно в сотне миль отсюда. Он заставил ее спрятать семя пустоты там. Свист, свист, свист. После этого, с одной стороны, Есюань задумался, как ему справиться с этой опасностью. С другой стороны, он взял с собой мировое древо и курсировал по равнинам древних богов. Пока Есюань ходил кругами, сердце его дрогнуло, и он использовал новую способность улитки приливных сокровищ, пространственную метку. Он поместил метку на тело самого слабого укротителя зверей алмазного уровня из трех укротителей зверей на расстоянии. Этот самый слабый укротитель зверей, который достиг лишь среднего уровня укротителя зверей алмазного уровня, был тем самым укротителем зверей, который выпустил кальмара пустоты. Прямо сейчас тайдальная улитка сокровищ могла создавать только космическую метку. Но космическая метка была очень неуловимой способностью. Она могла осуществлять наблюдение за целью на очень большом расстоянии. Это, скорее всего, была лучшая способность в данной ситуации. В то же время Есюань все еще курсировал вокруг. Он не забывал постоянно создавать клонов приливной улитки сокровища и заставлял их создавать миражи улитки сокровища. Он постоянно призывал их на расстоянии в сотни миль и прятал семена пустот в разных направлениях. «Как ты собираешься преследовать меня?» Глаза Есюаня были ледяными. До сих пор идея убить этих трех укротителей зверей из клана Серебряной Крови не только не исчезала, но, напротив, разгоралась с новой силой. На этот раз, даже если он и не убил всех троих, ему все еще нужно было найти способ убить того укротителя зверей среднего алмазного уровня. В противном случае, из-за пустотного кальмара, преследующего этого парня, его испытание на этот раз было бы сорвано. На самом деле, пока он бродил вокруг, с ним в любой момент мог произойти несчастный случай. Черт возьми, этот парень что, крыса? Как ему удается так хорошо убегать? Я тоже чувствую себя беспомощным. Как вы думаете, ребята, он уже прорвался и достиг платинового уровня? Как это возможно? Судя по новостям, сколько времени прошло с тех пор, как он только что прорвался и достиг золотого уровня. Вдалеке три укротителя зверей из клана Серебряной Крови алмазного уровня, преследующие Есюаня, немного сходили с ума. Им было трудно поверить, что Есюань, который был всего лишь укротителем зверей золотого уровня, так хорошо умел убегать. Поскольку они не были укротителями зверей уровня Челленджер, то до сих пор они понятия не имели, что Есюань уже прорвался и достиг платинового уровня. Но, преследуя его, они почувствовали, что что-то не так. У них у всех возникла одна и та же мысль. Они задавались вопросом, прорвался ли Есюань уже и достиг ли он платинового уровня. Но эта мысль была слишком невероятной. Кроме того, если бы это было так, и если бы им не удалось убить Есюаня на этот раз, им пришлось бы сообщить об этом клану, как только они вернулись бы в клан Серебряной Крови. Они должны были избавиться от Есюаня, даже если бы им пришлось использовать все силы. В противном случае, если бы Есюань продолжал расти, у кого еще хватило бы сил остановить его? Черт возьми, мы должны увеличить скорость. Я больше почти не ощущаю своего пустотного кальмара. Взгляд этого укротителя зверей из клана Серебряной Крови среднего алмазного уровня изменился после того, как он некоторое время гонялся за Есюанем. Хорошо. Услышав это, два других укротителя зверей из клана Серебряной Крови почтительно ответили. Чем больше они пытались преследовать Есюаня, чтобы убить его, тем сильнее становились их намерения убить его. Есюань рос слишком быстрыми темпами. Все трое в свое время были гениальными укротителями зверей из клана Серебряной Крови. Среди гениев клана Серебряной Крови они были лишь немногим ниже того, кем был Лин Шеру Вся. Но они полностью осознали, каково это, быть настоящим гением, только после того, как сравнили себя с Есюанем. На самом деле, теперь они знали, каково это, быть злодеем. Если Есюань не умрет, они боялись, что в будущем Есюань убьет весь клан Серебряной Крови, почти на месте. В то же время, после того, как Есюань заставил Мировое Древо взять его с собой и постоянно перемещать по космосу, он, наконец, увеличил дистанцию между кальмаром пустот и тремя укротителями зверей из клана Серебряной Крови. Когда он заметил это, его глаза внезапно ярко заблестели. Он так долго ждал подобной ситуации. Когда он думал об этом, его разум внезапно содрогнулся. Он заставил Мировое Древо активировать семя пустоты, находящиеся примерно в 500 милях отсюда. Затем он взял его с собой и быстро открыл пространственный туннель, мгновенно переместившись на 500 метров. Вжик! Вскоре после того, как Есюань ушел, этот огромный кальмар появился из того места, где находился Есюань. Только на этот раз, после того, как он запустил свои 8 щупалец в пустоту, после того, как он снова и снова тыкал, затем на его лице появилось озадаченное выражение, похожие на человеческое, и он почесал в затылке. Глава 321. Только один подгонять. На том месте, где Есюань был ранее, кальмар пустоты заметил, что Есюань отошел немного дальше, чем раньше. Почесав лысую голову, он снова начал тыкать в пустоту своими 8 щупальцами. Кто дал ему смелости сделать это? Размышляя об этом, они не замедлились. Они быстро призвали всех своих зверей. Они даже призвали своих зверей платинового уровня. В одно мгновение вокруг них появились десятки зверей. Среди них было 9 зверей алмазного уровня. Остальные были зверями платинового уровня. Они выглядели намного более расслабленными после того, как призвали всех своих зверей. Есюань был действительно силен, и это превзошло все их ожидания. Но все трое были укротителями зверей алмазного уровня. Они не были обычными укротителями зверей алмазного уровня. Они не могли дождаться, чтобы увидеть, как Есюань собирается с ними справиться. Грохот. В этот момент, после того, как они призвали всех своих зверей, золотой камень большой мечты, который только что вызвал Есюань, и клон золотого камня большой мечты в одно мгновение превратились в мировое древо. Они превратились в 4-звездочное мировое древо среднего алмазного уровня. Семя помощи. Знак богов. Испытание ветром и огнем. Техника трансформации дракона. В тот момент, когда золотой камень большой мечты превратился в мировое древо, разум Есюаня дрогнул, и он помог им с помощью вспомогательного семени. Он добавил знак богов для основной части золотого камня большой мечты. Метка богов позволяла ему быть неуязвимым к 3 атакам со всеми атрибутами в течение 3 секунд. Он также использовал заклинание ветра и огня, а также технику трансформации дракона по отношению к ним обоим. Свист. В этот момент, с каждой помощью Есюаня, основная часть спящей скалы большой мечты, которая только что превратилась в мировое древо, быстро использовала силу мира и стала высотой в 5000 метров. Это было похоже на гигантского монстра, которого поддерживали и небо, и земля. После трансформации он посадил свои ветви. Он наложил слой божественных чар на окружающую местность. Это было сделано для того, чтобы помешать 3 укротителям зверей из клана Серебряной Крови алмазного уровня сбежать. Ранее у Есюаня не было того, что нужно, чтобы убить кальмара пустоты. Просто он не хотел использовать способности основной части золотого камня большой мечты. Он хотел сохранить и использовать способности основной части золотого камня большой мечты на данный момент, точно так же, как использовать хорошую сталь для изготовления клинка. В противном случае, он отказывался верить, что у него не было того, что нужно, чтобы убить этого пустотного кальмара 2 большими золотыми камнями мечты, а также с помощью и координацией других его зверей. В то же время, причина, по которой он ждал так долго, заключалась в том, что он беспокоился, что если он использует все, что у него есть, то справится с этими 3 укротителями зверей из клана Серебряной Крови. Кальмар пустоты мог телепортироваться туда, где он находился, и мгновенно обезглавить его. Он даже не знал, скольких людей обезглавил с тех пор, как пробудил логово своего зверя. Поэтому он действительно боялся этой техники. И вот теперь этот пустотный кальмар мчался к нам бог знает за сколько миль. Он больше ничего не боялся. И в этот момент он решил высвободить всю свою силу. Грохот. Пока Есюань думал об этом, основная часть клона Big Dream Gold Rock увеличилась в размерах. Он вырос до 5000 метров в высоту в одно мгновение, сопровождаемое громким ревом. После этого они оба выстрелили из своих веток. Глава 322. В лицо они были плотно прижаты друг к другу, как будто родился дух десятитысячелетнего дерева. Вместе с ужасающей божественной силой он пронзал пространство. Его целью было убить трех укротителей зверей клана Серебряной Крови со всех сторон. С помощью техники Есюаня Скорбь Ветра и Огня и трансформация дракона все их ветви были охвачены горящим черным и красным пламенем. Эти ветви медленно превращались в драконов, пронзая пространство. В то же время, когда золотой камень Большой Мечты сделал свой ход, все остальные звери Есюаня тоже сделали свой ход. Они направились к трем укротителям зверей из клана Серебряной Крови, чтобы убить их. В этот момент Есюань действительно использовал все трюки, которые были у него в запасе. 3 секунды. У него было всего 3 секунды. В противном случае, как только эти 3 секунды истекут, сила спящего камня Большого Сна сильно упадет, и ему будет трудно попытаться убить их троих, даже его звери. Возможно, он тоже в опасности. Есюань. Трое укротителей зверей из клана Серебряной Крови издали уставились на Есюаня. После того, как они стали свидетелями того, как Есюань убил всех их зверей платинового уровня за короткий промежуток времени, они сердито уставились на него. Они не ожидали, что Есюань попытается убить их, когда они сами пытались убить его. На этот раз их звери платинового уровня погибли. Даже если бы они смогли убить Есюаня, они все равно не смогли бы восполнить свои потери. Но что беспокоило их еще больше, так это то, что Есюань был слишком силен. Даже имея всего 2 зверей, он смог полностью подавить их. Это заставило их сердца затуманиться. «Каланжин, мы должны быстро уходить. Мы должны сообщить нашему клану о силе Есюаня. Или найдите способ заманить Есюаня в ловушку навсегда». Обратился один из них, укротитель зверей алмазного уровня, к укротителю зверей среднего уровня. Этого укротителя зверей среднего алмазного уровня звали Каланжин. Среди них троих, хотя его уровень самосовершенствования и был самым низким, но он сидел на более высоком месте, чем 2 других. «Я понимаю». Каланжин выглядел намного серьезнее. «Ребята, держитесь. Я пытаюсь вернуть своего пустотного кальмара, и если он вернется, то Есюань точно сдохнет». Они все говорили очень быстро. Весь их разговор занял чуть больше секунды. «Ура!» Внезапно, когда Каланжин закончил свою фразу, прямо у него под ногами появилась тень. С появлением этой тени его фигура мгновенно исчезла из-под защиты одного из его зверей, и он появился в другом месте. Его первоначальное место занял Обскурус, который со спокойным выражением лица держался за священную технику тьмы. Техника смены позиций. Это движение действительно было техникой Обскуруса по смене позиций. После того, как Обскурус стал повелителем тьмы, мне показалось, что его характер немного изменился по сравнению с тем, что было раньше. Он уже не казался таким холодным, как раньше. На самом деле, мне даже показалось, что в уголках губ этого парня появилась ухмылка. В этот момент, как только он появился прямо рядом с 2 укротителями зверей из клана Серебряной Крови, на его лице можно было заметить это выражение. Глава 321.1. Возвращение Каланжин. Каланжин внезапно исчез. Обскурус занял то место, где он был раньше. Выражение лиц 2 укротителей зверей из клана Серебряной Крови алмазного уровня мгновенно изменилось. Хум. Прежде чем они успели придумать, как спасти Каланжина, из ниоткуда внезапно появились 2 улитки сокровища прилива. Именно этих 2 улиток сокровищ прилива Есюань держал в логове зверя с самого начала. Ура! Свист! Эти 2 улитки сокровища прилива, как только появились, завертелись с бешеной скоростью. Каланжин в ужасе уставился на них, не веря своим глазам. 2 ударами они перерезали ему шею. Его голова мгновенно отвалилась, и он лишился жизни. Пых, пых, теперь, когда Каланжин был мертв, у 2 зверей алмазного уровня, которых он вызвал, а также у кальмара пустоты, который все еще был в пути, были тусклые и неподвижные глаза. Все они выпали из пустоты. Все они умерли на месте, прекратив свое существование. Вы выполнили пробное задание. Через 10 минут вы сможете вернуться в полупрозрачное тайное царство в любой момент. И как только Каланжин умер, в голове Есюаня зазвучал знакомый голос. «Я просто так выполнил задание». Есюань был удивлен. Ему было трудно в это поверить. Но вскоре он понял, что происходит. Он понимал, что, скорее всего, это произошло потому, что со смертью Каланжина и всех этих тварей все они были зачтены ему. «Я могу вернуться в полупрозрачное тайное царство в любой момент в течение 10 минут. В таком случае, похоже, у меня все еще будет возможность убить их обоих. После этого Е Сюань вздрогнул и посмотрел на этих двух укротителей зверей из клана Серебряной Крови алмазного уровня. Он хотел убить их обоих тоже. В противном случае, как только они вернутся в клан Серебряной Крови и расскажут им о нем, он мог столкнуться с огромной проблемой. Отправка укротителей зверей экстраординарного уровня убить его – это было то, что могло случиться. Он боялся, что они не отказались бы даже от тотальной атаки на Ся, чтобы заставить их выдать его. Свист. Свист. И в этот момент, после смерти Калангина, взрывные 3 секунды для Биг Дриам Голд Роцка и его клона также истекли. Вскоре замелькали их цифры, и они превратились в 2 первых мировых древа алмазного уровня. Но благодаря существованию вспомогательного семени и 2 мертвым зверям Калангина они все еще могли подавлять 7 других зверей алмазного уровня, принадлежащих 2 укротителям зверей клана Серебряной Крови, несмотря на падение силы. В то же время, с 2 платиновыми, пиковыми, улитками Е Сюаня на этот раз на поле боя вышли улитки Сокровищ Прилива. Внезапно эти 2 укротителя зверей из клана Серебряной Крови были по-настоящему ошеломлены. С Божьей помощью и сочетанием 2 улиток Сокровищ Прилива, они могли легко справиться с чуть более слабым зверем алмазного уровня. Не говоря уже о том, что у Е Сюаня были и другие звери. Маленький дракон, маленький феникс, лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха. Несколько из них прятались в отдалении, тайно проводя дальнюю атаку, и все они были нацелены на 1 человека. «Черт возьми!» — сердито крикнул укротитель зверей из клана Серебряной Крови алмазного уровня. Прямо сейчас его зверь, птица пылающего неба и каменного леса, несла его за собой и уворачивалась от ветвей большой золотой скалы мечты, летая вокруг. В то же время, Обскурус, который появился ранее, исчез через мгновение. С помощью своей мысленной энергии он мог лишь слегка уловить некоторые следы Обскуруса. Это заставляло его оставаться чрезвычайно бдительным. Грохот. В то же время 17 небесных воинов древнего грома платинового уровня стояли на вершине большой группы черных облаков в небе. Они безостановочно обрушивали гром сверху. Хум. После того, как он уклонился от серии атак, над его лбом внезапно появилась метка грома. Это. Он выглядел совершенно потрясенным, вытирая лоб руками. Грохот. Пока он выглядел совершенно потрясенным, огромный гром, похожий на рев дракона в небе, направился прямо к нему. Заметив этот гром, он быстро наступил на горящую небесную птицу из каменного дерева и заставил ее увести себя подальше, чтобы уклониться от атаки. Бум. Когда он изменил направление, раскаты грома в небе тоже изменили свое направление. Громкий грохот поразил его, поскольку ему удалось застать его врасплох. На этот раз даже его зверь не смог вовремя спасти его, потому что, когда он летел по кругу, его зверь внезапно налетел на ветви спящей скалы Биг Дрим. В то же время под ним внезапно появилась тень. Бум. В то мгновение, когда гром поразил этого укротителя зверей клана Серебряной Крови алмазного уровня, его тело превратилось в ничто. Теперь, когда он был мертв, все 4 его зверей алмазного уровня перестали дышать и выпали из пустоты, как вареники. Е Сюань. После того, как он стал свидетелем этого, глаза последнего укротителя зверей клана Серебряной Крови алмазного уровня округлились и широко раскрылись. Что? Е Сюань взглянул на него. Его сердце дрогнуло, и он почувствовал, что время почти истекло. Он уничтожил клон Золотого Камня Большой Мечты и снова создал новый клон Золотого Камня Большой Мечты. Грохот. В тот момент, как только появился новый клон Биг Дриам Голд Роцк, его аура тоже изменилась. Оно тут же превратилось в мировое древо среднего алмазного уровня. Ты, увидев это, последний укротитель зверей клана Серебряной Крови уставился на него широко раскрытыми глазами. На его лице было написано отчаяние. Пых, пых, пых. Внезапно, всего за несколько секунд, он больше не мог держаться в окружении такого количества зверей Е Сюаня. Глава 321.2. Идеи. Многочисленные ветви мирового древа пронзили его тело, и он умер на месте. С его смертью погибли и все его звери. Наконец-то все закончилось. Увидев это, Е Сюань вздохнул с облегчением. Эта битва была нелегкой. Очень скоро, когда он смотрел на этот амулет, его разум содрогнулся, и он мысленно просмотрел список обмена во дворце океанских драконов. На этот раз у него в руках был амулет 4 святых, и он собирал всевозможные сокровища, когда убивал всех в бескрайнем лесу. Показатель удачи, который он накопил, достиг 235 очков. 235 очков удачи уже было достаточно, чтобы он смог обменять их на предмет легендарного уровня, содержащий кровь синего дракона. На самом деле, у него было более чем достаточно для этого. «Ты хочешь обменять это сейчас?» Есюань немного поколебался, но он покачал головой. Он не спешил обменивать предмет на дух, содержащий кровь синего дракона. Он определенно мог подождать, пока не вернется на лазурную планету, прежде чем обменивать его. Было слишком сложно получить ценность удачи. Он действительно надеялся, что сможет накопить немного больше. Тогда он мог бы попробовать обменять их на 10 капель настоящей крови дракона и 10 капель настоящей крови феникса. Что касается духовного предмета, который содержал кровь синего дракона, Есюань подумал, что он мог бы поспрашивать окружающих и посмотреть, есть ли он в сокровищнице Ся. Если бы они это сделали, то, возможно, он смог бы немного сэкономить на удаче. Конечно, он не собирался больше откладывать это. Он планировал получить повышение до даймонда всего за 1 или 2 дня. Размышляя об этом, Есюань сохранил амулет 4 святых, а затем снова мысленно прочитал в своем сердце слово «возвращение» на границе Цзянчжоу. Лин Шеру, одетая в светло-голубое платье, грациозно стояла перед космическим каналом, ведущим к равнинам древних богов, под охраной солдат. Сразу после возвращения она уже слышала об этом и знала, что Есюань еще не вернулся. Услышав это, она нахмурила брови. Неужели Есюань не нашел подходящего зверя? Лин Шеру посмотрела на космический канал перед собой и немного забеспокоилась о Есюане. Ничего страшного, если Есюань не нашел подходящего зверя. Но она беспокоилась, что с Есюанем может произойти какой-нибудь несчастный случай. Дин Лин. Неподалеку подошел менеджер и сказал, «У нас здесь чистая комната. Если вы планируете ждать здесь в течение длительного периода времени, вы можете временно пожить здесь. Все в порядке». Лин Шеру отказался. Хаем. Как только он закончил фразу, из пространственного канала впереди послышалась внезапная рябь. Внезапно изнутри вышла красивая фигура. Это был Есюань. Выйдя из космического канала, Есюань был тронут, когда заметил, что Лин Шеру ждет его здесь. Он уже достиг платинового уровня. На самом деле, с точки зрения силы, он уже достиг алмазного уровня. Он больше не был слабее Лин Лина. В таком случае, мог ли он выдвинуть некоторые из тех смелых идей, которые у него были в прошлом? Глава 322.1. Объятие, ты вернулся. Да, тогда давай вернемся. Лин Шеру осторожно подошел, как только Есюань вышел из космического коридора. У них состоялся короткий разговор. Затем они попрощались с охранниками и сразу же ушли. Есюань определенно поднимет университет Цзянчжоу. Увидев, что Есюань и Лин Шеру уходит, охранники начали переговариваться. Точно, я боюсь, что многие талантливые студенты захотят поступить в университет Цзянчжоу в следующем году. Мне интересно, действительно ли Есюань достигнет платинового уровня за 2 месяца, как он и говорил. Если он действительно сможет добиться этого, он будет великолепен, когда примет участие в Лиге 100 Академии этого года от имени университета Цзянчжоу. Почти все эти охранники были из Цзянчжоу. Хотя они никогда не учились в университете Цзянчжоу, у большинства из них были естественные хорошие чувства к нему. Свист. В этот момент Есюань и Лин Шеру, стоя на спине снежного орла с лезвийным оперением, летели в университет Цзянчжоу. Лин Шеру хотела спросить Есюаня, что он нашел на равнинах древних богов, поэтому она не стала называть священный божественный лес. Есюань и Лин Шеру стояли плечом к плечу, ощущая легкий ветерок вокруг. Героический дух, который он проявил, когда только что покинул равнины древних богов, к тому времени испарился. Вместо этого он нервничал. Он сделал смелый шаг и схватил Лин Шеру за руку, прежде чем они вошли в тайное царство. Он подумал, не рассердилась ли она на него за это. Есюань, как все прошло? Ты заключил контракт с каким-нибудь подходящим зверем на равнинах древних богов? Пока Есюань размышлял об этом, Лин Шеру повернула голову и спросила Есюаня нежным голосом, когда они вылетели из долины. Я поймала черепаху, о которой рассказывала тебе ранее, на равнинах древних богов. Если ты не нашел подходящего зверя, я покажу его тебе, когда мы вернемся в университет. Ты можешь попробовать. Ты поймал черепаху для меня? Удивился Есюань. Он не ожидал, что Лин Шеру сделает это для него. Он был очень тронут. Лин Шеру всегда была так добра к нему. Он чувствовал, что она всегда учитывала его интересы. Но что он сделал для нее? Есюань глубоко вздохнул. Он решил, что сделает все возможное, чтобы отплатить Лин Шэру за ее доброту к нему. Он чувствовал, что даже если отдаст ей девятикратный эликсир для укрощения зверей, этого будет недостаточно, чтобы отплатить ей тем же. В конце концов, каким бы ценным ни был девятикратный эликсир для укрощения зверей, это была всего лишь вещь. Насколько драгоценной может быть вещь? Ну, кроме этого, все, что у меня есть, это я сам. Должен ли я отдать себя ей? Есюань, наконец, нашел решение, поразмыслив над этим вопросом. Он подумал, что это потрясающая идея. Разве женщины обычно не были готовы выйти замуж за мужчину, который спас им жизнь, когда у них не было другого способа отплатить ему? Итак, почему мужчины не могли поступить так же? Это было логично, не так ли? Глаза Есюаня загорались все больше и больше, когда он думал об этом. «Я задала тебе вопрос, о чем ты думаешь?» — беспомощно сказала Лин Шэру, махая рукой перед глазами Есюаня. «О, да, да». Есюань пришел в себя. Он сказал с улыбкой: «Я думал, как мне отплатить вам за вашу доброту ко мне». «Да, итак, как ты собираешься мне отплатить? У тебя есть ответ?» — спросил Лин Шэру, которого это позабавило. «А что, если я выйду за тебя замуж?» — осторожно спросила Есюань игривым тоном. «Не надо так шутить». Лин Шэру пристально посмотрела на него. Затем она спросила: «Скажи мне, что ты получил на равнинах древних богов?» Есюань расплылся в улыбке. Наблюдая за Лин Шэру через карту Тидал Триасурис Наил в режиме реального времени, он обнаружил, что ее лицо, по-видимому, стало более розовым. Но он не осмелился зайти слишком далеко. Он не хотел переусердствовать и отпугнуть ее. «Прежде всего, я должен закончить учебу, прежде чем думать о других вещах». Есюань принял решение. Он решил, что сначала попытается закончить учебу после возвращения. Однако мысль об окончании школы напомнила ему о Лиге 100 Академий. Она начнется не раньше, чем через месяц. Больше месяца – это слишком долго. Он был уверен, что к тому времени достигнет уровня бриллианта. Или, может быть, уровня мастера. В этом не было ничего невозможного. «Может быть, я смогу предложить перейти в Лигу 100 Академий после возвращения?» — подумал Есюань. Это было бы возможно, если бы он предложил организатору эликсир для укрощения зверей. Несмотря ни на что, это была возможность заработать очки удачи. Хотя, в конечном счете, очков удачи будет немного, они все равно будут ценны, как бы мало их ни было. Лин Шэру задышала быстрее и глубже, так как Есюань еще не ответил ей. Она была очень спокойным человеком. Но на этот раз Есюань по-настоящему разозлил ее. Как он посмел проигнорировать ее? Она даже начала подумывать о том, чтобы убрать постельное белье в комнате Есюаня. Эх, Есюань заметил агрессивность, которую в этот момент могли заметить только мужчины, и он замер.